В ноябре 1969 года вся страна отметила полувековой юбилей Первой конной армии. Буденный был бодр, энергичен, а когда дважды герой Советского Союза генерал армии Лилюшенко спросил о самочувствии, Семен Михайлович взял его руку и сжал в своей ладони. «Видишь, сколько у меня силы?» И он добродушно улыбался. «Скажи, смогу еще держать шашку?» «Сила-то у вас от родной Донской земли. А вот Климент Ефремович очень болеет». И случилось то, чего боялся Буденный. В ночь со 2 на 3 декабря 1969 года, на 89-м году жизни, Климент Ефремович скончался. Буденный отдыхал в санатории в Барвихе. Он тяжело воспринял печальную весть. Траурная мелодия, звучавшая по радио, тревожила его сердце. «Я с Климом всю гражданскую прошел», — сказал он. Врач вызвал меня в другую комнату и предупредил: «Пожалуйста, не говорите с ним о Ворошилове. Пока не надо». Но едва я вошел в палату, как маршал вновь завел разговор о Клименте Ефремовиче. Как впервые встретился с ним в июне 1918 года в селе Ильинка, неподалеку от Царицына, как потом воевали в конармии, а в мирные годы вместе с другими военными деятелями укрепляли родную Красную армию. «Клим готов был за меня пойти в огонь и в воду», — голос маршала дрогнул. «И я готов был в любом бою прикрыть его собой». В тот же день из редакции газеты «Правда» мне позвонил герой Советского Союза Борзенко. Он просил Семена Михайловича написать статью о Ворошилове. Я доложил маршалу. Буденный согласился. «Это надо сделать. О Климе родном напишу». В день похорон Ворошилова статья была опубликована в «Правде» под заголовком «Памяти боевого друга». Есть в ней такие слова: «Он умер как солдат на посту. Благодарный народ Советского Союза всегда будет помнить его великие заслуги в борьбе за власть Советов. Жизнь Климента Ефремовича была прекрасной песней, а песня, как подвиг, бессмертна и вечна». Хоронили Ворошилова в субботу, 6 декабря. За день до этого мы с женой маршала возложили венок гробу боевого друга Семена Михайловича. От него лично и от семьи Буденных. 25 апреля 1973 года Буденному исполнилось 90 лет. Тысячи писем, телеграмм получил юбиляр в тот день. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев назвал Семена Михайловича прославленным ветераном революционных боев, народным героем. Эти слова Брежнева сильно растрогали маршала. «А я вам скажу, что Леонид Ильич сам герой», — воскликнул Семен Михайлович. «Ведь я знаю, как проявил себя Леонид Ильич Брежнев во время проведения Барвенково-Лазовской операции в январе 1942 года. В то время Южным фронтом командовал генерал-лейтенант Родион Яковлевич Малиновский, а бои, как он говорил мне, шли ожесточенные. Вот от него-то я и узнал, что в этой операции отличился Леонид Ильич Брежнев. Он тогда получил свою первую награду — Орден Красного Знамени. Будучи заместителем начальника политуправления Южного фронта, Леонид Ильич в самые тяжелые дни боев был на переднем крае, личной храбростью и мужеством воодушевлял солдат на подвиги. Тогда-то я и поздравил Леонида Ильича с первой наградой. Но наивысшим испытанием для Леонида Ильича явилась, конечно, Малая Земля, небольшой плацдарм на берегу Цемесской бухты, куда в феврале 43 года высадился десант под командованием Цезаря Куникова. Почти 8 месяцев продолжались кровопролитные бои на этом клочке земли, но десантники 18-й армии не дрогнули. Мне потом Леонид Ильич рассказывал, как во время одного из переходов на Малую Землю их сейнер наскочил на вражескую мину и подорвался. Взрывной волной начальника политотдела выбросило в море, но он не растерялся. Доплыл к другому судну, моряки помогли ему подняться на борт. «Нет, я многих храбрецов видел на фронтах, сам вроде не трус. Но Леонид Ильич был весьма отчаянный человек, его ничего не страшило, и если надо было быть на Малой Земле, особенно когда там начиналось что-то серьезное, он садился на любое судно и шел к людям. Десантники любили его, он был у них свой человек». Слова маршала Буденного ярко дополняет наградной лист на Брежнева, в котором в частности сказано: «В Красную армию призван с первых дней Отечественной войны, с должности секретаря Днепропетровского обкома ВКПБ.